Глава четвертая. Руслан. Чем дальше я удалялся от офиса, тем больше нравилась идея с поездкой на дачу. Старый домик был Светиным излюбленным местом, куда я допускался лишь в качестве извозчика и снабженца. С моим графиком жить за городом было невозможно, а Света и Жанна летом пропадали там почти все выходные. Маленькое женское царство с удобствами, уютной гостиной, крохотной спальней и лужайкой, на которой, кроме травы, наверное, отродясь, ничего не росло. Для Светы это было место уединения, такое же, как для меня, надежно охраняемый вышколенной секретаршей личный кабинет. И вот сейчас в домике меня ждала Жанна. Наша память в чем-то похожа на память мобильного телефона. Когда мы вспоминаем о ком-то, она тут же показывает закрепленную за абонентом фотографию. С одного взгляда мы узнаем, кто это. Именно таким мы представляем контакт, хотя за свою жизнь могли его видеть и в другой одежде, и с другой прической. При мысли о Жанне я тут же вспомнил ее такой, какой она была в нашу вторую встречу. Головокружительно высокие каблуки, платье, оставляющее мизерный простор для фантазии, и влажные, выносящие из головы последние целомудренные мысли, губы. Это покажется смешным, но цвет ее глаз я смог рассмотреть только на пятой или шестой встрече. Тогда мы со Светой уже встречались, и удовлетворенная либидо не вставала в стойку от Жанниных губ. 4 года прошло с тех пор. Несколько месяцев она практически прожила рядом, вытягивая меня из кошмара, но память все равно подсовывала ее прежний ослепительный портрет. Всевышний здорово постарался, создавая лучшую подругу моей жены, и внешне, и внутренне. Странно было, что до сих пор никто не нацепил на нее обручальное кольцо и не посадил под замок. Когда мой рейндж-ровер въехал на территорию дачного поселка, небо уже стало иссине-черным. Тучи заволокли его от горизонта до горизонта, и вот-вот должен был начаться дождь. Возможно, первая гроза этой весны. Смолчи, Орлова, о проблемах с водой, вполне могла бы принять душ под дождем. На миг представив королеву радио под холодными струями дождя, я усмехнулся. Поселок точно не пережил бы такого шоу, во всяком случае, его мужская часть. «Сейчас всех спасем!» Припарковав машину у цветастого заборчика, я заглушил двигатель. По сценарию, сейчас ко мне должна была выбежать Жанна, как всегда при параде и на высоченных шпильках. Какие, к черту, каблуки в этой глухомане, я и сам себе объяснить не могу. Но воображение упорно рисовало свое. «Руслан?» Вместо торжественного дефиле из-за двери высунулась голова. «Ты уже приехал?» Необъяснимая женская привычка спрашивать об очевидных фактах разила наповал. «Приехал. Я. Уже». Прихватив с соседнего сиденья пакет с продуктами, я направился к дому. «Так быстро?» Теперь уже вся Жанна замерла в дверном проеме. Босиком. В потертых джинсовых шортах и завязанной узлом на животе клетчатой рубашки. Ни туфель, ни платье с блестками. «Пробок не было». Я еще раз окинул ее взглядом от ног до собранных высоких хвост волос и с трудом удержался от желания присвистнуть. Полный разрыв шаблона. «А, это хорошо». «Не спорю». Решив не продолжать наш содержательный разговор, я протянул Жанне пакет. «Список покупок от тебя я так и не получил. Что сам выбрал, то и привез». Все-таки с Орловой точно что-то было не так. Она вначале внимательно посмотрела на пакет и только потом взяла его. «Колбаса, овощи, сыр и вино». Пока кое-кто не впал в очередной ступор, я сам перечислил содержимое. «Вряд ли удастся вернуться до дождя», — взглядом указал на небо. «А с голодухи я злой». Реакцию Орловой нужно было видеть, и без того немаленькие глаза стали похожими на блюдце. «Черт, может, она не одна, и я помешал?» — запоздало пришла догадка. «Не представляю, как я изначально об этом не подумал. Это ведь Жанна! Армия поклонников вечно следовала за ней по пятам. На кой ей дружеский вечер со мной, если ждало развлечения получше?» «Спасибо». Впервые за время нашего странного диалога Орлова улыбнулась. «Проходи. На самом деле еда у меня есть, воды нет, а так даже вино в наличии». От сердца отлегло. Все же я не нарушил ничьи интимные планы своей проснувшейся через год благодарностью. Закончив с приветствием и передачей продуктов, я закатал рукава и принялся за дело. Пока дождь не накрыл поселок, нужно было успеть проверить колодец и запустить насос. Жанна, как белка, получившая орех, нырнула с пакетом в дом, а я тут же направился к маленькой пристройке. Хорошо, что в прошлом году пришлось освоить нехитрую систему водоснабжения. Не было худа без добра. Доведись мне сейчас разбираться во всех тонкостях подключения родничка к бойлеру, ужин, скорее всего, пришлось бы устраивать утром. И Жанна точно пропала бы еще на год или больше. Избитое выражение, но жизнь все же странная штука. Вначале, когда ты на коне, вокруг вертятся толпы людей. Каждому что-то нужно, каждый что-то может предложить. Ты, не разделяя на дальних и близких, варишься день за днем среди них. Думаешь, что так и нужно. Активно махая руками, плывешь по течению. Потом, когда жизнь поворачивается филейным местом, все меняется. Знакомые по-прежнему рядом. Тянут руки помощи, отводят глаза, но все еще предлагают и просят. Для них ежедневный процесс не прерывается. Они живут своими жизнями. И только тот, чья боль сродни твоей, может помочь по-настоящему. Вначале через сопротивление, потом через тихое безмолвное присутствие. Наверное, я и под гипнозом не вспомню, чем кормила меня тогда Жанна и как ей вообще удавалось что-либо в меня впихнуть. Я даже не вспомню, кто из нас убирал в квартире и платил по счетам. Но не еда и быт были главными. Мы были двумя тяжело больными, которые по взгляду, по жесту понимали, что творится внутри. И дружно молчали об этом. Поодиночке сходят с ума. Я был не одинок. Я не сошел. За это, если б понадобилось, мне тяжело было и собственными руками вырыть колодец, хоть пруд, и явиться по первому зову за 3-9 земель. Легко. Только платы никто не требовал. Жанна просто исчезла. Поняла, что клиент уже способен заботиться о себе сам, и растворилась. Лишь теперь мне выпал шанс сделать что-то в ответ. Обеспечить водой невелик подвиг, но до чего же было приятно ковыряться в стареньком насосном оборудовании. Как я ни старался, а на все про все ушло больше получаса. Дождь уже хлестал вовсю, когда, наконец, удалось подключить колонку и с чистой совестью отправить Жанну проводить тест в душе. Вначале она, как и во время встречи, остолбенела, но потом мой суровый и промокший до нитки вид, видимо, добавил убедительности. Не успел я доделать последние мелочи, спустя рекордных для женщины 10 минут, завернутая от шеи до пят в белый пушистый халат, она появилась в гостиной. «Руслан, спасибо!» — встретила меня улыбающееся облачко у порога. «После такого я просто обязана тебя накормить!» Я по-собачьи стряхнул с головы воду. «Можно еще напоить, желательно чем-нибудь горячим. Замерз, как бездомный барбос под этим дождем». Жанна прыснула со смеху. Совсем как девчонка, звонко, задорно, вызвав у меня улыбку от уха до уха. «Горячим. Глинтвейн. Я могу сварить глинтвейн. Как раз сегодня обнаружила в коробке для чая корицу и бадьян». «Отлично, уже хочу». «Значит, договорились». Она протянула руку и заботливо смахнула у меня со щеки каплю. «Иди пока отогревайся в душ. Одежду я тебе найду и положу на стул под дверью». На миг мы словно перенеслись на 1,5 года назад. Вновь забота и тепло. Отличие было в уровне боли. Сейчас она не сжигала изнутри. Угли все еще тлели, но чтобы следовать приказам, не нужно было прикладывать титанических усилий. «Слушаюсь, мэм». Сказать было просто, а вот исполнить... В душе я быстро вспомнил, почему недолюбливал дачу. Все здесь было прекрасно, и свежий воздух, и уютный интерьер, но душевая кабина не подходила мне вообще. Скорее всего, она была рассчитана на хоббитов. Не представляю, как здесь мылась длинноногая Орлова. Мне приходилось пригибаться и сутулиться, чтобы влезли плечи. О том, чтобы подвесить лейку и постоять несколько минут под горячими струями, не могло идти и речи. Отбив себе локти, намучившись с перемещением лейки вдоль тела, уже скоро я сдался. В гробу и то, наверное, было бы просторнее. Чтобы хоть немного освежиться, пришлось выбраться из кабины и продолжить мытье, подставляя конечности по очереди. К мытью головы на керамической плитке пола образовалось настоящее озеро. Еще немного, и вполне можно было принимать ванну. В довершение ко всем этим удовольствиям, стоило на миг приоткрыть дверь из ванной, чтобы забрать одежду, и из кухни донесся аромат чего-то мясного, и мой желудок принялся громко требовательно урчать. «Серебряков, ты когда ел последний раз?» Спустя пару минут, поставив передо мной тарелку, поинтересовалась Жанна. «На улице гремит тише, чем у тебя в животе». «Не помню», — заглянув под крышку, соврал без зазрения совести. «Но тебя я сейчас точно могу объесть, так что накладывай себе первый». В моей квартире к плите Орлова не подходило. Я был уверен, что блюда, которыми она меня пичкала, готовились профессиональными поварами и перед подачей лишь разогревались в микроволновке. Разве могла королева радио марать руки готовкой? Однако что-то мне подсказывало, что жаркое, которое сейчас заставляло меня захлебываться слюной, было не из ресторана. «Я не готовилась к приезду гостей», — Жанна взяла мою тарелку. «Так что, прости, ничего более приличного приготовить не успела». «Это ты сейчас на комплимент напрашивалась или прибеднялась?» «Я честно не понял». «Я?» — Жанна заморгала. «Извинялась?» К странным сегодняшним ощущениям от ее домашнего непривычного вида добавилось еще удивление поведением. Может, мы стали слишком чужими за прошедший год? «Тогда мне этой неприличной еды побольше. Аромат такой, словно я год ничего не ел». Какое бы напряжение ни было между мной и Жанной в начале ужина, с каждым съеденным кусочком оно уменьшалось. Когда мой желудок наконец умолк, Орлова уже улыбалась и даже шутила. «Я так удивилась, что нет воды», — рассказывала она о своих приключениях, «что вначале не поверила. Стояла возле умывальника и все смотрела на него, смотрела». «Ну, ты с ним не разговаривала, так что все не совсем запущено». «Наверное, если бы сил было больше, мы бы и поговорили. Но я вечером приехала, глаза слипались». «Я виноват. Я отправил в рот сочный кусок мяса и запил обжигающий перченым глинтвейном. Из головы вылетело, что в прошлом апреле уже было похоже отключение». «Всего не упомнишь». Так и не притронувшись к своей кружке, Жанна подлила мне добавку. «Кстати, как тебе новая работа?» «Не спрашивай». «Все так плохо?» «Все так непросто. Высшую лигу со второй не сравнить. Хоккеисты и там, но спонсоры, учредители. Стоит команде проиграть, как тут же начинаются поиски виноватых среди администрации». «А игроки, значит, ни при чем?» догадалась Жанна. «Именно. Для верхов они сделали, что могли. Остальное — вина тренера, ассистентов, специалиста по заточке коньков или массажиста». «О, за массажиста обидно особенно». «Издевайся, издевайся». «Да нет, правда, жаль его. Не хотел бы оказаться на его месте». На секунду представив, как Жанна наминает бока какому-нибудь из моих амбалов, я чуть не подавился глинтвейном. «Расскажи лучше о себе». Предпочел переключиться на более безопасную тему. «Я слышал, что ты запустила новый проект». «Теперь моя очередь говорить, не спрашивай». Жанна закатила глаза. «Да ладно, у тебя не могло не получиться». «Я уже жалею, что получилось. Гости все зануднее, эфир все дольше. Скоро ночевать буду в студии». «Уверен, для себя там поставят удобный диванчик». «Уже?» — засмеялась Орлова. «Ну вот, значит, выиграла. Это успех». «Это закон подлости». Она воинственно сдула со лба темную прядь. «Никогда так удачно не складывалось, а тут... Только я завела собаку, решила устроить дома ремонт, и вуаля, проект стал топовым». «Ты завела собаку?» Я ушам не поверил. «Немца, овчарку. Шикарного, умного». «Да не верю. А как же поклонники? Ты теперь изменяешь им с псом?» «Как он на меня смотрит, еще ни один мужик не смотрел. А как он все понимает?» «Это аргумент». Я, сдаваясь, поднял руки вверх. «Вот именно». Жанна отсалютовала мне своей кружкой. «А ты никого завести не решился?» Она взглядом указала на мое обручальное кольцо. «Нет, никого такого, кто заставил бы его снять». «Ясно». Резко перестав улыбаться, Жанна поднесла к губам кружку и сделала жадный глоток. Все же мне не показалось, что с пряностями для глинтвейна Орлова переборщила. Хотя за время разговора напиток немного остыл, но Жанне хватило. Сделав глоток, она вдруг стала хватать ртом в воздух, а после и вовсе сорвалась со своего места и быстро убежала в кухню. Минуту-другую оттуда доносились лишь вздохи и журчание воды. Потом, волнуясь, я и сам направился узнать, как самочувствие. В свете тусклой люстры из гостиной здесь царил полумрак, но не заметить Орлову в ее белом халате было сложно. «С перцем перебор», — подойдя поближе, усмехнулся я. «Да, как ты вообще это пил?» — сипло прошипела Жанна. Зато согрелся быстро. Чтобы увидеть результаты действия Глинтвейна, я за подбородок повернул ее лицо к свету. «Губы». Зажмурившись, Жанна осторожно провела пальцем по нижней губе. «Очень печет». Уверен, она и не думала ни о чем, когда делала этот жест. Ей действительно было больно, но у меня перехватило дыхание. Осознанному желанию противостоять легко. Оно знакомо, имеет свою причину, грозит понятными последствиями. Спонтанным — труднее. Острым, похожим на помутнение рассудка приступом, оно отключает внутреннего надзирателя и толкает с обрыва в пропасть. Спонтанное желание не спрашивает и не пугает результатом. Оно вне логических цепей и сильнее инстинктов. Меня оно толкнуло к губам напротив. Еще миг назад Жанна касалась их, жалуясь на огонь, а мгновение спустя я накрыл ее раскрасневшиеся пухлые губы своими. Это было настолько естественно, как сделать вдох. Одно единственное движение, и оно стало фатальным. И в бреду не представил бы, что когда-нибудь буду целовать Орлову. Кого угодно, только не ее. Она близкая, своя, табу. Но жгучий перец, терпкий имбирь, дурманящая корица разбудили голод, которому невозможно было противостоять. После того, как мой язык проник в ее рот, тормоза отказали окончательно. Как зверушка, пойманная в капкан, Жанна не сопротивлялась. Покоряясь, она закрыла свои огромные глаза и не оттолкнула даже, когда моя правая рука легла ей на затылок, а вторая, обхватив за талию, прижала ближе к моему телу. Полный контакт запустил еще одну цепную реакцию. Невольное влечение мигом переросло в яростную, жгучую потребность. Я хотел Жанну. Глубже поцелуй, теснее объятия, острее желание. С каждой секундой, с каждым рваным вдохом мой голод становился мучительней. Губы уже не целовали. Я, царапая зубами, истязал ее рот. По венам словно лава потекла. Мне становилось мало чувствовать близость. Горячая, нежная, губительно доступная Жанна была нужна мне целиком. Наверное, если бы на ней было платье, я бы просто порвал его от острой потребности ощутить ее обнаженную кожу. Желание плавило мозг, и пояс отлетел куда-то в сторону, когда я трясущимися руками распахнул махровые полы халата. Лучше бы я этого не делал. Лучше бы никогда в жизни не прикасался к этой женщине. От вида округлой высокой груди с острыми вершинками — в голове словно перемкнуло. Подыхая от желания, я накрыл их руками и чуть не кончил, когда, прекратив борьбу с собой, Жанна издала болезненно-сладостный стон. Большего стимула не требовалось. Я одурел от возбуждения. До последней точки, после которой у нас не было бы пути обратно, оставался один шаг. Скользя по коже, моя правая рука опустилась ниже, почти коснулась развилки ног. «Руслан». Имя. Одно единственное слово в полной тишине, и на меня резко обрушилось понимание происходящего. Прямо сейчас, на кухне моей жены, я готов трахнуть ее лучшую подругу. Словно получив удар под дых, я резко отшатнулся в сторону. «Черт! Жан, прости!» Зарылся пятерней в волосы. «Я... прости!» От стыда хотелось сквозь землю провалиться. «Что за херня вообще со мной происходила?» Цензурных мыслей не было ни одной. Сдерживая за зубами идиотские объяснения вроде «сам не знаю, как так получилось» или «секундное помешательство», я молча запахнул на Орловой халат. «Извини», — выдохнул в сторону. Орлова несколько секунд не шевелилась. Лишь по скрещенным на груди рукам можно было догадаться о ее состоянии. «Пойду, наверное». Я развернулся. «Спать скоро нужно ложиться». «Да», — ожила Жанна. «Сейчас уберу со стола». «Я помогу». Более нелепый разговор и придумать казалось сложно. На часах было всего 10. С моей бессонницей и мечтать не приходилось, что усну так рано. Только продолжать ужин или пытаться возобновить беседу попахивало бы еще большей глупостью. К Глинтвейну Жанна больше не притронулась. Взрослые люди, а как школьники мы прятали один от другого глаза, собирали со стола посуду, вместе расстилали диван. Со стороны могло показаться, что никакого поцелуя и не было, иллюзия. Однако, если присмотреться, скованные жесты, молчание, скорость — все выдавало наше наэлектризованное недавней вспышкой состояние. Когда со сборами было покончено и мы разошлись по комнатам, напряжение все еще витало в воздухе. Тонкая стена между гостиной и спальней не позволяла нам с Жанной видеть друг друга. Но даже скрип деревянных половиц заставлял оглядываться на дверь и задерживать дыхание.